Обещание. Алан Рикман скончался 14 января 2016 года. Незадолго до этого ему диагностировали рак. За 2 недели до смерти он пригласил к себе множество друзей на вечеринку, на которой сам не присутствовал. На похороны пришли все старые друзья и подруги, коллеги и партнеры. Линдси Дункан, Фиона Шоу, Харриет Уолтер, Джульет Стивенсон. Тени ролей пришли вместе с ними. Впоследствии многие делились воспоминаниями о том, как Алан Рикман помогал им в карьере, как был неутомим, соединяя продюсеров с режиссерами, а режиссеров с актерами, как брал под свое крыло, как был щедр и великодушен. Кто-то из подруг вспоминал, что, когда она не могла выбрать десерт за обедом, тот просто заказывал все, что было в меню. И так во всем. В день похорон в разных городах мира зрители, те, кто любил Алана Рикмана и его профессора Снейпа, вышли на улицы и подняли зажженные волшебные палочки вверх в знак прощания, пообещав помнить вечно. Always. Дети иногда совершенно точно знают, кого выбирают взрослым.